Глава третья. Ночью в темноте, лежа в постели, пока они еще не заснули, она сказала: «Пожалуйста, пойми, Дэвид, нам вовсе не обязательно грешить». «Я понимаю. Мне и так хорошо, и я всегда буду твоей послушной девочкой. Не унывай. Сам знаешь, я такая, как тебе хочется. Но иногда я хочу быть другой, и пусть нам обоим будет хорошо. Можешь не отвечать. Я болтаю просто так, чтобы убаюкать тебя, потому что ты мой добрый, любимый муж и брат. Я люблю тебя, и когда мы отправимся в Африку, я стану еще и твоей африканской подружкой». «Мы собираемся в Африку? А разве нет? Ты что, забыл? О чем же мы тогда весь день говорили? Конечно, можно поехать еще куда-нибудь, но мне казалось, мы говорили об Африке». «Почему же ты прямо не сказала?» «Не хотела на тебя давить. Я же говорила, куда ты захочешь. Я поеду куда угодно. Но я думала, тебе самому туда хочется. Сейчас не время для Африки. Там сезон дождей, а потом трава поднимется чересчур высоко и настанут холода. А мы спрячемся в постели, согреемся и будем слушать, как стучит по железной крыше дождь. Все равно рано. Дороги размыты, никуда не поедешь. Сядем с Сиднем точно посреди болота, а трава там такая высокая, что ничего не увидишь. А куда же тогда ехать? Можно поехать в Испанию, но феерия в Севилье закончилась. Впрочем, как и праздник святого Исидора в Мадриде, и ехать туда теперь нет смысла. На Баскском побережье тоже пока нечего делать, там холодно и дожди. В Испании сейчас повсюду дожди. Неужели там не найдется теплого уголка, где мы смогли бы плавать, как здесь? В Испании ты не сможешь плавать, как здесь. Тебя арестуют. Какая скука! Тогда подождем с Испанией. Я хочу загореть побольше. Зачем тебе быть такой темной? Не знаю. Почему тебе иногда чего-то хочется? Сейчас больше всего на свете мне не хватает загара. Конечно, из того, чего у меня еще нет. Разве тебе не хочется, чтобы я стала совсем черной? Ну, еще как. Ты думал, я не смогу так загореть? Нет, ведь ты же блондинка. А я смогла. У меня кожа такого же цвета, как у львиц, а они бывают очень темными. Но я хочу загореть вся, и скоро добьюсь своего. А ты станешь смуглее индейца, и тогда мы будем совсем не похожи на других. Теперь понимаешь, почему это так важно? Какими же мы будем? Не знаю. Может быть, самими собой, но другими. Так, наверное, будет лучше. Такими мы и останемся, да? Конечно, поедем дальше, к Эстерель. И найдем другое место, не хуже этого. Так и сделаем. Есть много диких уголков, где летом никого нет. Возьмем машину и сможем добраться куда угодно. Даже в Испанию, если захотим. Стоит раз загореть как следует, и мы навсегда останемся такими, если не будем жить летом в городах. А ты хочешь стать совсем черной? Насколько возможно. Посмотрим. Жаль, во мне нет индейской крови. Я стану такой темной, что тебе не устоять. Скорее бы наступило завтра и снова на пляж. Она так и заснула, запрокинув голову и задрав подбородок, словно лежала под солнцем на пляже, а потом повернулась к нему и свернулась калачиком. Молодой человек не спал, прислушивался к ее дыханию и думал о прошедшем дне. «Возможно, ты все равно не смог бы начать, и, наверное, лучше всего пока не вспоминать о работе вовсе и наслаждаться тем, что есть. Когда будет нужно, начнешь работать, и ничто тебе не помешает. Последняя книга удалась, и ты должен написать новую еще лучше. Наше сумасбродство забавно, хотя кто знает, что баловство, а что всерьез. Конечно, пить бренди днем ни к черту не годится, и уже простые аперитивы кажутся пустяком. Это скверный признак. Как красиво она во сне. И ты тоже заснешь, потому что на душе у тебя спокойно. Ты ничего не променял на деньги. — думал он. — Все, что она говорила про деньги, — правда. Все до последнего слова. Какое-то время они могут жить без забот. Что там она говорила о крахе? Он не мог припомнить, что именно. Потом он устал вспоминать, посмотрел на нее. И легко, чтобы не разбудить, коснулся губами щеки. Он очень любил ее и все, что с ней связано. И заснул, думая о ней, и о том, как завтра они загорят еще сильнее, какой смуглой станет ее кожа и какой загадочной может быть она сама.